Глава 20. Эшфорд. Счета начинают пополняться. Я изучаю банковские выписки, разложенные на кожаной поверхности письменного стола. И вот, наконец, никакие отрицательные цифры не угрожают моему спокойствию. Конечно, гораздо удобнее было бы оставить все вопросы с наследством Смиту и Дереку. Но, учитывая произошедшую катастрофу, я больше не намерен выпускать эти дела из виду. Мой отец им доверился, и хотя и был человеком благоразумным, не владел ситуацией, и потом допустил то, что с его наследством обошлись неосторожно. Негромкий стук вырывает меня из размышлений. «Входите, Эшфорд». «Это Джемма. Я в самом деле удивлен ее видеть. Обычно, если она и стучит, то так не деликатничает». «Чем могу быть тебе полезен?» Джемма отвечает не сразу, а медленно кружит по кабинету без какой-либо цели, проводя пальцами по корешкам счетных книг в твердом переплете и по архивным папкам, а потом садится в кресло напротив меня. «Так вот, куда ты прячешься от меня подальше?» «В Денби полно мест, где я мог бы спрятаться от тебя. Не думай, что ты сделала какое-то открытие». «Не то чтобы я против. У меня нет причин желать твоего общества». «Можно узнать, зачем ты тогда пришла?» Джемма крутит в руках шариковую авторучку, которую подобрала на книжной полке. «Меня должны официально представить в высшем обществе. Мне придется участвовать в балах и мероприятиях. Разумеется, ты ведь моя жена». «Но также самое время тебе познакомиться и с моей семьей». «Что, прости?» — оторопело переспрашиваю я. «Я не прошу тебя участвовать в пышных приемах и пожимать руки всяким стариканам, а просто поужинать с моими родителями». Я хочу ответить ей, но у меня выходит лишь тихий хрип. «Мне кажется, это минимум. Любой нормальный муж знаком с родителями жены. Я уже достаточно узнала Дельфину. Теперь твоя очередь». «Нас нормальной парой не назовешь». «Приложи усилия, Эшфорд». Тон Джеммы становится выше на пару октав. «Ну ладно, когда?» «Сегодня вечером», — уверенно заявляет она. «Сегодня?» — жалуюсь я. «Если бы я предложила тебе ужин на удобную дату заранее, ты бы воспользовался случаем и изобрел какую-нибудь отмазку, чтобы не идти. А сегодня вечером у тебя никаких дел нет, я знаю». «Ты играешь не по правилам». Джемма встает, опирается о стол и рассматривает бумаги. «Это счета из банка?» И улыбается во все 32 зуба. Я собираю документы и прячу их в ящик стола. «А это, Эшфорд, называется играть грязно. Ты видишь, я умею, если вынуждают». «Джемма, это вопрос уважения, Эшфорд. Подумай о моих родителях. Их единственная дочь выходит замуж за сутки, а муж увозит ее жить черти куда и сам при этом даже не хочет с ними познакомиться». «Ты права. Скажи им, что сегодня мы придем, сдаюсь я». «И твоя мама тоже». Смешок сдержать не удается. «А сейчас-то что на тебя нашло?» «Джемма, ты сама наивность. Я, может, и смогу единственный вечер обращаться с тобой как с единственной женщиной в мире. Но пригласить мою мать — значит вырыть самой себе могилу». «Она должна там быть. Она тоже теперь их родня». «Как хочешь». Я выхожу из-за стола, пожав плечами, и собираюсь уходить. «И куда ты идешь?» «В конюшни». Через 20 минут мама будет пить чай. Попрошу у Джона седативный препарат для лошадей. «Мама, сегодня мы ужинаем вне дома», — объявляю я. «О, в самом деле? Куда ты идете?» — спрашивает она скорее из страха, чем из интереса. Боится, что я поведу Джемму куда-то в людное место, куда ходят наши знакомые, и что она опозорит семью Паркер. «Не идете, а идем». Я делаю паузу, чтобы подготовиться к драме, которая вот-вот разразится. Все втроем. «Не помню, чтобы сегодня в календаре было запланировано мероприятие. Я о чем-то забыла?» «Вовсе нет, мама. Это совершенно уникальный вечер. Мы едем на ужин к родителям Джеммы в Лондон». Мама так вытаращивает глаза, что начинает напоминать Чаки, куклу-убийцу. «Невозможно!» «Очень даже возможно, — отрезаю я. — Чтобы мы познакомились с родителями Джеммы? Это смешно. Пусть вы и поженились молниеносно. Если ты так хочешь познакомиться с тестем и тещей, пожалуйста. Но при чем тут я?» И начинает мешать ложечкой чай, со звоном задевая фарфор. «Именно так и произошло», — взрывается Джемма. «Я вышла замуж, живу в замке у черта на куличках. Мои родители меня 100 лет не видели и понятия не имеют, как выглядит мой муж. Поэтому я считаю, что приехать на пару часов и познакомиться — минимум, что можно сделать». «Меня не интересует знакомство с ними. Я не поеду в лачугу к деревенщинам. Я и так достаточно занимаюсь благотворительностью». Лицо Джеммы застывает в маске оторопи и гнева. И даже я признаю, что ответ моей матери вышел слишком далеко за рамки простого хамства. «Мои родители тоже бы не захотели знакомиться с вами, если бы знали, что у моей свекрови лицо как задница. Но я не люблю навязывать предвзятое мнение, поэтому оставлю им самим решать, на какую часть тела похожа ваша голова. Возможно, они окажутся великодушнее меня». «У Джеммы множество недостатков, но не могу отрицать, некоторой фантазией она обладает. В самом деле, после стольких подтяжек лицо моей матери выглядит несколько двусмысленно». «Эшфорд, твоя жена меня оскорбила, ты слышал?» Джемма сделала то, на что у меня не хватало храбрости все 30 лет. И уж точно не мне ей указывать, забирать слова назад или нет. «Что ж, мама, если я верно услышал, сначала ты оскорбила ее и всю ее семью, поэтому, на мой взгляд, вы в расчете». «Это просто бред!» Моя мать встает и собирается выйти. «Эшфорд», — шепчет Джемма, — «помнишь тот момент про уважение? Что ж, если ты не убедишь свою мать поехать на ужин к моим родителям, я вывалю на нее всю правду о том, что если бы я не вышла за тебя замуж, вы бы скорее оказались под мостом, и если весь этот сарай еще как-то держится, то только благодаря моим деньгам, после чего она должна будет целовать землю, по которой я хожу. Я достаточно ясно выразилась?» «Мама», — я резко поднимаюсь на ноги. «Сегодня вечером мы идем на ужин к Пирсам все втроем. Нравится тебе это или нет? Ты познакомишься со своими новыми родственниками. Нужны они тебе или нет? И извинишься перед Джеммой, потому что ты не имеешь никакого права оскорблять ее и ее семью». «Ничего из этого делать не собираюсь». «Превосходно. В таком случае я в 2 счета прямо сегодня продам твое поместье в Бате. Мне ни к чему эта громадина, которую ты используешь только для наведения красоты и чтобы похвастаться перед своими друзьями. И ни на одно из полученных приглашений, никаких ответных приемов мы устраивать не будем. Так что твоя репутация окажется непоправимо подорвана». «Ты не посмеешь», — цедит она сквозь зубы. «Посмею. И в довершение всего отменю королевский визит в Денби. Клянусь Богом, Ее Величество Королева уткнется в запертые двери». Услышав про королевский визит, моя мать колеблется. Эта история, выдуманная от начала и до конца, пустила в ее разуме такие глубокие корни, что сейчас она уже ждет королевскую семью с минуты на минуту. Это ее желание стало для меня козырной картой. «Пусть так», — цедит она, сдаваясь. «Поедем к пирсам». «И вы будете вести себя любезно», — подчеркивает Джемма. «Отлично», — замечает моя мать. «Отлично», — повторяет Джемма, только чтобы оставить последнее слово за собой. И как раз когда эти две фурии направляются к противоположным выходам, прочь от накрытого стола, шаг вперед делает Ланс. «Ваша светлость, герцогиня?» «Да, Ланс!» — хором отвечают Джемма и Дельфина, повернувшись одновременно. И на зал опускается ледяная стужа. Мы с Лансом не решаемся переглянуться. Эти двое сверлят друг друга полными злобы взглядами в этот идеальный миг, когда одна женщина понимает статус другой. Моя мать всегда знала, что титул герцогини Берлингем перейдет к моей жене, в точности, как она сама получила его, выйдя замуж за моего отца. Но, учитывая ее привязанность к титулу и отвращение к невестке, мама воспользовалась незнанием Джеммы и продолжила обладать всеми правами герцогини. Джемме понадобилось время, но, похоже, на нее снизошло внезапное прозрение. И меня потрясают следующие ее слова, которые я никогда не думал услышать. «Уверена, что Ланс под обращением «Ваша светлость» обращался ко мне. И, думаю, то же самое можно сказать про герцогиню Берлингем и остальные мои титулы». «Мои титулы», — уязвленно возражает моя мать, «которые включают в себя леди Дельфину или вдовствующую герцогиню, смотря что вы предпочитаете». И с этим последним уколом Джемма украдкой бросает взгляд на Ланс, который чинно стоит на пороге. Моя мать, точно дракон, выдыхает через нос и разгневанно поднимается по парадной лестнице, напряженная и холодная, как кусок мрамора. Вечером, пока мы едем в Лондон на машине, мама не произносит ни слова. Мы останавливаемся у невысокого дома, где обитают пирсы, в пригородном районе, неухоженном и со странного вида людьми на улицах. Джемма выпрыгивает из машины, бурля энергией. «Дом, милый дом!» «Не вижу, что здесь вообще можно назвать домом!» — ворчит моя мать, оглядывая квартал взглядом с пассажирского сиденья. «Мама!» — рычу я сквозь зубы. «Очаровательное местечко! Просто конфетка!» — фальшиво произносит она. Джемма вставляет ключ в замочную скважину, но ничего не происходит. «Они, наверное, снова поменяли замок. Чёртовы медвежатники!» А потом Джемма громко и пронзительно свистит. Тут же с последнего этажа, точно брошенный рукой Господней, падает новый ключ. В этот раз замок поддается. И дверь со скрипом открывается, скрежетнув по полу. «Дверь просаживается все сильнее. Держите ее крепче, иначе она закроется у вас перед носом». Открывшийся холл выглядит пустым, Кроме стен в нем только подставка для зонтиков и качающаяся электрическая лампочка под потолком. «Нам на последний этаж. Не забывайте ровно дышать. Лифта нет. Но там зато посмотрите, какой вид!» Моя мать неловко оглядывается, точно девочка, потерявшаяся на вокзале. «А это безопасно?» Джемма уже на середине лестничного пролета отвечает. «Если не считать стрельбы в 97-м, тут все спокойно. На третьем этаже жил наркодилер, но с тех пор они тщательнее выбирают жильцов». «Мама имела в виду лестницу, уточняю я». «А, конечно, только перила в некоторых местах не закреплены, поэтому лучше держаться за веревку. Сянь постоянно обещает ее починить, вот уже сколько лет». У меня не хватает сил спросить, кто такой Сянь. Не знаю, сколько ступенек мы прошли, но уж точно поднялись высоко. Джемма открывает дверь в квартиру. «Мама, папа, мы пришли! О, Боже!» И она тут же захлопывает дверь. «Мы не можем войти». «Что такое?» — спрашиваю я. «Вечер отменяется? Какая жалость!» Моя мать уже готовится спускаться обратно. «Мои родители голые», — шепчет мне Джемма. «Мы приехали раньше?» «Вроде бы нет. С сомнением смотрю на часы я». «Нет. Голые-голые. Понимаешь, они нудисты, поэтому в основном ходят без одежды». Не знаю почему, но меня эта ситуация не беспокоит, а скорее веселит. «Пожалуйста, пусть мама войдет первой». «Нет, я сейчас сама войду и заставлю их одеться». Несколько минут мы ждем на лестничной площадке, а потом Джемма открывает дверь. «Входите, пожалуйста. Представляю вам моего папу Ванса и маму Карли». «Добро пожаловать», — встречает нас женщина в индийском саре. «Пожалуйста, располагайтесь, чувствуйте себя как дома, снимайте обувь». «Мы у себя дома обычно обувь не снимаем», — сухо отвечает моя мать. «О, ну, конечно, в таком случае оставьте. Главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно». «Я Ванс, отец Джеммы. Нам не терпелось с вами познакомиться. Разумеется, мы не давили на Джемму и знали, что возможность появится. Все в свое время». Я делаю шаг вперед и представляюсь. Эшфорд, муж Джеммы. Моя мать протягивает руку ладонью вниз, как и привыкла, для поцелуя. «Леди Дельфина Паркер, вдовствующая герцогиня Берлингем». Но Ванс не только крепко пожимает ей руку, но еще и обхватывает за шею, притягивая в жаркие объятия. «Надеюсь, больница тут недалеко». «Наша сватья, Карли, иди сюда, познакомься». «Я мешаю, Булгур, дай мне минутку». «Так вы из деревни, да? Как чудесно! Нам с Карли не хватает открытых пространств, свободы». Мама откашливается. «Мы из нашего семейного поместья, Денби-Холла. Это не деревня». Моя мама имела в виду, что живем мы действительно за городом, и по сравнению с хаосом мегаполиса, места у нас более зеленые и спокойные, чем в Лондоне. Хотя округа довольно населенная, и соседей у нас много. Мы не живем оторванные от света на каком-нибудь болоте. Ванс кажется человеком симпатичным, и мне не нравится, что из-за холодных язвительных ответов моей матери эти люди чувствуют себя неловко в собственном доме. Верно, такую обстановку мы сами домом не назовем, но мы же гости, поэтому вежливость должна быть превыше любых предубеждений. Джемма и Карли возвращаются в гостиную с большой пиалой. «Все за стол!» — приглашает моя теща и с этими словами ставит блюдо на низенький столик. вокруг которого разбросаны подушки всех видов. Джемма с родителями тут же садятся прямо на них, и Ванс приглашает нас присоединиться. «Ну же, вы же не хотите, чтобы мы все сами съели?» Я сажусь между Джеммой и Вансом, а Карли притягивает мою мать к себе, точно сестру. «Дельфина, садись здесь. Эта подушка поудобнее. Из самого Казахстана». А потом она начинает накладывать еду ей на тарелку. «Ну вот, поешь как следует». Джемма с Вансом тоже кладут себе щедрые порции и глазом не моргнув. «Что это?» — подозрительно спрашивает моя мать, водя вилкой по деревянному блюду. «Табуле», — объясняет Джемма, — «традиционное ливанское блюдо на основе булгура, цельного злака, приправлен смесью специй и зеленью». Моя мать слегка отталкивает тарелку от себя. «У меня может быть аллергия». Уже второй раз мама ведет себя грубо. И в ответ я беру ложку и накладываю себе более чем обильную порцию. Что ж, нам больше достанется. В армии, когда мы базировались в Кандагаре, я ел блюда и более странные. Думаю, цельные злаки как-нибудь переживу.